«Что скажете, Александр?» — напомнил о себе Толстый. «Я действительно все сам не решаю», — ответил я, «и мне действительно надо посоветоваться со своими компаньонами». «Вы правы, Станислав. Давайте так. Я соберу правление, мы подумаем, а потом дадим вам ответ». «Когда нам ждать от вас ответ?» — тут же спросил Толстый. «Дня будет достаточно?» «Торопят они нас, очень торопят. Видимо, не терпится на блюр сесть». Я сдержался, промолчал, ответил следующее. «Думаю, двое суток на обсуждение и принятие решения нам будет достаточно. Некоторые люди в отъезде. Сами понимаете, нельзя просто так дернуть на совещание людей». «Да-да, понимаю», — снова улыбнулся Толстяк. «Вы сейчас активно строитесь и устанавливаете качалки с заводом. Кстати, напомните, пожалуйста, что вы делаете на заводе? Я как-то пропустил эту часть». «Обалдеть! Они и про завод знают. Собрали про нас информацию». Внутренне я напрягся, но виду не подал. «Я не говорил, что мы делаем на заводе», — как можно мягче и спокойнее ответил я. «Всему свое время». «Хорошо», — кивнул Толстый. «Он как будто считал, что мы все равно все свои карты раскроем и рано или поздно скажем, что мы делаем на заводе. Но за арканит и блюр я ему лично пулю в лоб пущу, чего бы мне это ни стоило. «Я готов приступить к своим обязанностям хоть завтра», — внезапно подал голос Антошка. «Ух ты, как он рвется-то к нам! Я еле сдержал себя, чтобы не врезать ему прямо тут в его наглую рожу и не вбить его ухмылку ему в пасть. Антон, давайте все-таки я сначала обсужу со своими компаньонами. Через 2 дня вы к нам приедете или мы к вам?» — спросил я. «Мы к вам с удовольствием приедем сами», — улыбаясь до ушей, сказал Толстый. «Через 2 дня с утра мы у вас тут». «Не смею вас больше задерживать, господа нефтяники». Я как мог улыбнулся через силу, встал с кресла, показывая, что они могут валить отсюда нахрен. Толстый правильно понял мой жест и тоже стал подниматься. «А может быть, мы завтра к вам вечерком все-таки приедем и начнем вырабатывать план дальнейшей работы?» — спросил, вставая с кресла Антошка. А морда такая хитрая и наглая. Они прям так и давят на меня. Считают, что они уже у нас внутри, и скоро это все будет их. «Вам же сказали... Через 2 дня, поднимаясь с кресла, сказал металлическим голосом Туман. И весь его вид говорил о том, что он готов этого Антошку просто порвать прямо тут и прямо сейчас. Туман стоял, сжав кулаки. В таком состоянии я его уже неоднократно видел. Он включил боевой режим. Он готов к драке и в данный момент еле себя сдерживает. Да и Дима тоже вышел из-за кресла и даже думаю, что они уже цели распределили. Егорка этот, все время молчавший, которого я за спеца принял, тут же сделал шаг назад за кресло и положил на него руки. Думаю, для того, чтобы успеть среагировать и, если что, кинуть или защититься этим креслом. Они вдвоем с Туманом стояли как 2 бойца и смотрели друг на друга. Напряжение просто висело в воздухе. Кажется, сделай щелчок пальцем, и они кинутся друг на друга. Антошка стоял, хлопал глазами, понимая, что сморозил глупость, а у толстяка мгновенно пропала улыбка с лица. Но он быстро взял себя в руки. «Всего доброго, господа», — положил толстую руку на плечо Егора, успокаивая его. «Через 2 дня встретимся снова. Антон, Егор, прошу вас на выход». «Непременно», — ухмыльнулся Дима. В Димину сторону тут же стрельнул этот очкарик. «Глаза не сломай», — не выдержал Туман. «Что?» — подал голос очкарик и мгновенно развернулся в сторону Тумана. «Все, все, господа», — тут же поднял руки в примирительном жесте Станислав, улыбаясь. Антон, Егор, прошу вас на выход. Всего доброго вам, молодые люди. И вам не хворать, добавил Дима. Они не отреагировали, просто вышли из кабинета. Уехали, сказал через пару минут появившийся в кабинете Слива. И тут Дима громко выругался, плюхаясь в кресло, а Туман так хлопнул входной дверью в кабинет, до этого момента сдерживая себя, что она вместе с косяком открылась в обратную сторону. Слива еле отскочить успел. «Убью, падла!» — кипятился Туман. Увидав заглядывающих в кабинет Сливу и Кирпича, он рявкнул на них. «Вам чего, бойцы? Дел нет?» Обоих тут же сдуло с глаз. «С тебя дверь», — спокойно сказал я. «За свой счет починишь». Махнул рукой Туман и просто упал на стоявший у меня в кабинете диван. Тот жалобно заскрипел под его весом. «Валер!» — снова обратился я к нему. «Налей по 50 капель. Вон в баре возьми. Сейчас жахнем, успокоимся, а потом поговорим». Я сам еле сдержался, чтобы им зубы не выбить. Туман молча встал, подошел к бару, достал оттуда бутылку коньяка и пару рюмок, налил мне и Диме, а сам сделал большой глоток из бутылки. «Остыл?» — спросил я у него спустя минуту после того, как мы выпили. «Да», — кивнул наш военачальник, — «извини за дверь». «Ничего страшного. Завтра, чтобы новая стояла». Улыбнувшись, ответил я, вертя в руках пустую рюмку из-под коньяка. «Димон, а ты чё молчишь?» «Думаю и жду». «Чего ждёшь?» — не поняв, спросил я. Тот открыл было рот, чтобы сказать мне, чего он ждёт, как в сломанную дверь осторожно постучали. Но головы стучавшегося в щели мы не увидели. С той стороны справедливо опасались, что в его голову может что-нибудь прилететь. «Да», — ответил за меня Дима. В щели сначала показалась голова Лешего, а затем голова сказала. «Дим, не вышло. Их охрана около тачек все время крутилась». «Понял тебя», — ответил Дима, расстроившись. «Свободен». «Ага». — кивнул Леший, убираясь назад и внимательно рассматривая сломанную дверь и дверной косяк. «Не получилось им бомбу подложить?» — спросил Туман. «Да какая бомба? Хотел им в тачке пару жучков поставить, послушать, чего они там гнать будут». «Да видишь, их бойцы от машин не отходили». «Да, жаль», — согласился Туман. «Итак, мужики», — хлопнул я руками по столу, — «довожу до вас свои мысли, которые я тут надумал. Но перед этим, Дима, тебе пионерское, комсомольское и шпионское задание вместе взятое. Выясни мне все про эту троицу. Кто такие, где живут, чем дышат, семья, дети, друзья, родственники, ближайшие не очень. По друзьям то же самое. Поднимай всех своих шпионов. Тряси полицейских. Бондарева этого, бывшего конвоера, тоже тряси. Но мне нужна информация. Они-то, походу, про нас все знают, а мы про них нет. Только выясняй так, чтобы подозрений не было. И людей своих не засвети. Думаю, что наши шпионы нам еще пригодятся. Послезавтра вечером досье на каждого должно лежать вот тут». Я хлопнул рукой по столу. «Понял, будет сделано. Я и сам хотел тебе это предложить». «Какие мысли ты нам сказать-то хотел?» — с интересом спросил Туман. Следующие 5 или чуть больше минут я, тщательно подбирая слова, донес до них свои мысли. Все то, о чем я думал, когда Толстый ждал от меня ответа. «Резонно все», — выслушав меня, согласился Туман. «Поддерживаю», — кивнул Дима. «В голове что-то еще крутится, но пока сформулировать не могу. Как соберется все воедино, скажу». «Ну и что делать с ними будем?» — спросил Валера. «Вернее, даже как поступим? Мы же не собираемся этого дохляка к нам пускать». «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Приедут они к нам через 2 дня. А приедут с полной уверенностью, что мы на все согласны. Шлем их лесом. Можно вежливо, но я за себя не ручаюсь. Боюсь, грубо будет. Я поддержу, засмеялся Дима. Тоже сейчас еле сдерживался. Так вот, продолжил я. Объясняем им на пальцах. Идите в жопу. Вот и весь разговор. Будете лезть или пакости делать, завалим всех вместе с мэром. Как бы они нас первыми не вальнули, хмыкнул Туман. Я бы всю их верхушку для нашего же спокойствия и равновесия вывез бы и в пустыне закопал. Нельзя, Валер, ответил я. Мы тогда беспредельщиками будем. Слишком многих придется валить. Надо просто им объяснить, что не надо на нас давить и пытаться прогнуть под себя. Но ты же понимаешь, Сань, обратился ко мне Туман, что они не успокоятся и рано или поздно попытаются либо грохнуть кого-то из нас, либо еще какую пакость сделать. Деньжище-то какие мимо них проходят? Ведь через 2 дня мы пошлем этих нефтяников куда подальше. Они пожалуются мэру и компании, а те начнут вставлять нам палки в колеса. И что тогда? Ожидать-то чего угодно можно. Вечно сидеть заперти ради сохранения жизни мы не будем. И вот тогда, возможно, войны не избежать. Ее я не боюсь. Но это нервы, ресурсы и самое страшное — потери пацанов. Тут кровниками все мгновенно станут. «Надо с мэром разговаривать», — сказал я. «Популярно объяснить ему, что в случае чего его грохнем первым. Нет, не первым, вторым или третьим. После его семьи. Он личность публичная, прятаться должность не позволяет. Пусть своих псов на цепи держит. Но это только в случае того, если нефтяники сделают первый шаг. Плохой я имею в виду». «Как бы поздно не было», — сломал в руках карандаш Туман. «Ты мне весь кабинет тут переломаешь, Валер». «Я не специально». «А чтобы они не сделали первый удар, и мы его не пропустили, тут уже ты подключайся, Дим. Слушай, наблюдай. Мобилизуй все свои силы и средства. Пусть шпионы день и ночь следят за ними. Если надо, еще людей набирай. И попутно копайте компромат. Надо найти то, чем мы можем и его замов прижать». А там уже дальше решим, что с ними делать. Выборы когда в мэрию? В следующем году, ответил Дима. Вот, власть он точно терять не захочет. Тут в городе сейчас такой денежный поток будет, что в шоколаде все будут. Вот и надо ему популярно будет объяснить, что мы все под Богом ходим. И мы не лохи какие, у которых можно бизнес отжать или доить. В общем, надо договариваться. Вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Силы примерно равны. Война никому не нужна. Затем я немного подумал и добавил. Дим, и еще. 2 дня на сбор информации тебе, как и договорились. И сделай еще одну вещь. Пусть твои шпионы сфотографируют этих троих в окружении семьи. Фотки в досье. После этих моих слов они оба как-то странно посмотрели на меня. «Мы не будем никого убивать», — успокоил я их. «Просто дадим понять, что к нам лезть не стоит, и тем более трогать наших близких чревато. И усильте направление, про которое мы с тобой, Дим, разговаривали. Я имею в виду занятие ключевых постов в городе нашими людьми. Продвигайте их по карьерной лестнице. Покупайте. Нам везде нужны наши люди». Про стукачей я вообще молчу. У кого первого появляется информация, тот и перец. Тут да, ответил Дима, согласен. Здесь очень плотно работаем. Несколько людей, вернее начальников, у нас уже на плотном крючке.